помним его, как я живу им всю долгую свою жизнь. Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью мне навстречу, а я бегу к нему, кричу. А он остановился, посмотрел, поклонился, а потом говорит: «Оставь меня в покое, старая Б! Как ты мне надоела со своей любовью!»